«Спасибо, что тратишь на нас свое свободное время», – благодарно улыбнулся Барти. «Слакхорн постоянно хвалит нас на занятиях и даже написал моему отцу, что я делаю успехи в зельеварении. Надеюсь, он будет доволен», – с неуверенностью в голосе добавил он. «Как бы Северус ни старался повлиять на судьбы окружавших его людей, к сожалению, далеко не все ему удавалось. И отношение мистера Крауча к сыну было ярким тому примером. Он словно делал все возможное, чтобы отдалить Барти от себя. К чему это привело в будущем, Снейп знал не понаслышке. Однако изменить здесь что-либо он не мог. «Пойду посмотрю на тренировку вашей команды», — сказал Барти, аккуратно сворачивая пергамент и убирая его в сумку. «Еще раз спасибо». «Так и чем эта книга?» — спросил Регулус, терпеливо дождавшись, пока Барти оставит их вдвоем. «О том, что творилось у Макглов во время последней войны, той, что повлекла за собой падение Гриндевальда», — продемонстрировал свою осведомленность Регулус. «Да, и это тоже. Но, хотя Гриндевальд успел похозяйничать в Европе, там были и свои, крайне темные личности, такие, как Гитлер. Не знаю, стоит ли тебе знать его имя, но вдруг попадется в книге. Вкратце, этот Гитлер проповедовал чистоту арийской нации, то есть немцев. Всех же прочих не считали за людей и отправляли вот в такие места, называвшиеся концлагерями, где с ними творили совершенно кошмарные вещи. Помимо других народов, Гитлер объявил войну всем, кто не был согласен с его политикой. Собственно, именно они и являются героями этой книги. Остальное прочтешь сам. А что случилось с этим Гитлером? Продолжал допытываться Регулус. Он хотел захватить весь мир, но подавился слишком большим куском пирога, ответил Северус словами мистера Эванса. Развязав большую войну, Гитлер увяз в ней с головой, в конце концов проиграл и покончил с собой. Плачевный конец для того, кто хотел захватить весь мир, задумчиво изрек Регулус. Ты не против, если я возьму почитать? Он кивком указал на искру жизни. А твои соседи по комнате не возмутятся, если узнают, что ты притащил в спальню макгловскую книгу? Поддел его Снейп. Им совершенно не обязательно об этом знать, отозвался Регулус. Я замаскирую книгу под пособие артефакторика для начинающих, и никто ничего не заподозрит. Умно, согласился Северус, протягивая Блэку ремарка. Когда закончишь читать, поделишься впечатлениями, ладно. Сириусу и мне она понравилась, если, конечно, можно так сказать о такой литературе. Непременно, спасибо. Пожалуй, мне тоже следует пойти и поглядеть на тренировку вашей команды, сказал он, поднимаясь со скамейки. Только смотри, не используй ненароком что-нибудь из арсенала Джеймса, усмехнулся Северус. Само собой, понимающе кивнул Регулус, иначе Сириус мне этого не простит. В последующие несколько недель Северус был занят тем, что пытался нарваться на отработку у Слакхорна, несколько раз намеренно запоров несложные в приготовлении зелья. Однако все его усилия успехом не увенчались. Слакхорн, больше всего на свете ценивший собственный покой и комфорт, не собирался проводить свободное от работы время в обществе студентов, а потому сразу же направлял провинившихся к Филчу. Потратив несколько вечеров на мытье туалетов без помощи магии, Снейп понял, что ему необходимо сменить тактику. На помощь пришел его величество случай. В ту пятницу была очередь Северуса и Джеймса исследовать замок под мантией-невидимкой. Сперва они невзначай наткнулись на тайный проход в Хаксмит. Джеймс уже давно обратил внимание на статую одноглазой горбатой ведьмы, стоявшей в ничем не примечательном коридоре на третьем этаже. Северус, отлично знавший, какие секреты таит в себе горб ведьмы, поддерживал Поттера в его стремлении разобраться со странной статуей. Пока Джеймс, сбросив мантию-невидимку и окружив себя чарами отвлечения внимания, которые они научились мастерски наводить благодаря Снейпу, рассматривал горб изваяния, стучал по нему и прикидывал, можно ли его открыть, Северус не без злорадства вспоминал, как поймал Гарри возле этой самой ведьмы. Тот учебный год был, несомненно, одним из самых непростых для Снейпа. Началось все с того, что летом из Азкабана сбежал Сириус Блэк, умудрившийся непостижимым образом проскользнуть под носом у дементоров. В то время все, включая, похоже, и самого Дамблдора, были убеждены в причастности Блэка к убийству Поттеров, а также в том, что тот непременно станет охотиться на Гарри. Во избежание этого министр магии Корнелиус Фадж настоял на усилении охраны Хогвартса, для чего послал в школу дементоров. Впервые увидев в отдалении черные балахоны этих жутких созданий, Снейп не поверил своим глазам. Дементоры в непосредственной близости от студентов. Альбус, видимо, окончательно выжил из ума. Однако сюрпризы на этом не окончились. На педсовете 31 августа Альбус осчастливил своих подчиненных известием, что наконец нашел преподавателя защиты от темных искусств. К ярости Снейпа, им оказался его давнишний школьный знакомый Ремус Люпин. Тот самый, что едва не разорвал Снейпа в клочья, когда он, подзуживаемый Блэком, сунулся в проход под гремучей ивой. К такому повороту событий Северус был явно не готов. Один из мародеров, опасный и неуправляемый оборотень, занял место за преподавательским столом, а другой рыскал вокруг Хогвартса, ища способ проникнуть в замок и убить Поттера. Именно тогда Гарри вновь доказал, что школьные правила, призванные также защитить его от Блэка, созданы для кого угодно, только не для него. Несмотря на отсутствие разрешения от своего опекуна на посещение Хагсмида, Поттер умудрился покинуть пределы школы, воспользовавшись картой мародеров. Разумеется, это было неимоверно опасно, ведь Блэк мог схватить мальчишку прямо на улице. Но разве опасности могли остановить привыкшего к ним подростка? Тем более, когда все его друзья ушли развлекаться в Хагсмид. Не думая о последствиях, Поттер воспользовался потайным подземным ходом, который начинался в горбу одноглазой ведьмы. Во время одной такой вылазки Снейп и поймал мальчишку возле той самой статуи, которую сейчас с таким интересом исследовал его отец. Не шатайся поблизости, Люпин, Поттер не избежал бы наказания. Но, к сожалению, в тот год фортуна вообще была не на стороне Снейпа. И в очередной раз, отвертевшийся от неприятностей, Поттер являлся лишь вершиной айсберга. Как же его открыть? Джеймс с раздражением треснул ногой по изваянию, понуждая Северуса вынырнуть из воспоминаний. Может, Диссендиум? Да, Сев, точно, у меня получилось. Горб раскрылся, и теперь Джеймс с интересом рассматривал темный лаз. И куда же он ведет? Обернулся к Северусу Поттер. Проверим, убедившись, что потайной проход доходит прямиком до Сладкого Королевства, Джеймс нарисовал план этого участка замка. Теперь можно было спокойно возвращаться в спальню. Однако по дороге они едва не налетели на профессора Слокхарна, спорившего с мадам Помфри. А я говорю вам, Гораций, что в больничном крыле не хватает костероста и бодроперцового зелья, раздраженно выплюнула Помфри. Скоро очередной матч по квиддичу, на котором не обходится без сломанных рук, ног или даже чего-нибудь потяжелее. Моих прошлогодних запасов явно недостаточно. Полноте, Поппи, с досадой произнес Слокхорн, до матча почти две недели, а на дворе стоит такая чудная погода, что дети совершенно точно не начнут болеть простудами в ближайшее время. Но директор Дамблдор, начало было мадам Помфри, вот пусть Дамблдор и попробует совмещать уроки зельеварения у всех семи курсов, да к тому же еще и должность декана, в моем-то возрасте. Нет, дорогуша, вы как хотите, но раньше конца октября я просто не сумею изготовить требуемое количество костероста и бодроперцового. Вот же лентяй, засмеялся Сириус, когда несколькими минутами позже Джеймс рассказал им о споре между школьной медсестрой и профессором зельеварения. Он даже отработок не назначает у себя, как другие профессора, а чуть что, сразу посылает к Филчу. И я, признаться, очень рад этому. Джеймс скомкал мантию-невидимку и бросил в сундук, стоявший возле его кровати. На отработках всегда занимаются чем-нибудь особенно отвратительным. Наверняка Слокхорн потребовал бы потрошить рогатых жаб или нарезать флокбер червей, или делать еще какую-нибудь мерзость. «Выходит, в ближайшем матче тебе придется быть вдвойне осторожным», произнес все еще немного бледный после очередного полнолуния Люпин. Вдруг профессор Слокхорн не успеет сварить необходимый запас костероста. Вообще-то у старика Слокги есть на это больше месяца, вставил только что вернувшийся из библиотеки Петтигрю. Старик Слокги, покачал головой Сириус, надо же, мы плохо на тебя влияем, Питер. Петтигрю густо покраснел. До того, как у него установились приятельские отношения с соседями по спальне, он никогда не позволял себе прилюдно называть профессоров иначе, чем по фамилии. Частично из уважения к их статусу, но большей частью из боязни быть наказанным. Кстати, на доске объявлений только что появилась дата первого выхода в Хагсмид, быстро добавил он, чтобы скрыть смущение, 27 октября. Жаль, в этом году Хэллоуин выпал на четверг. Действительно, жаль, кивнул Люпин, вложив в свои слова совершенно иной смысл. Лично для него канун Дня Всех Святых был еще одним, вторым за этот месяц, днем трансформации. Единственный из всей компании, к кто искренне радовался тому, что Хэллоуин пришелся не на воскресенье, был Северус. Для него 31 октября являлось не праздничным днем, а днем траура. Именно в Хэллоуин он навсегда потерял Лили и с тех пор старался урвать хотя бы час, чтобы провести его на кладбище в Годриковой впадине, тщетно вымаливая прощение у той, кто уже не могла ни услышать его, ни простить. Дамблдор всегда предоставлял ему эту возможность, а затем обычно назначал ночное дежурство, очевидно, считая, что вину Северуса можно искупить лишь тяжелой работой. Снейп был в корне с ним не согласен. Его вину перед Лили не могли загладить ни ночные дежурства, ни долгие годы преподавания малолетним остолопам, ни бесчисленные чаепития у Альбуса, ни опасная служба шпиона, ни даже клятва оберегать Гарри, того самого Гарри, которого он по приказу Дамблдора в конце концов послал на верную смерть. В своих собственных глазах Снейп до последнего вздоха остался гнусным предателем, обрекшим на смерть любимую женщину. У этого долга не было срока давности. Каждый раз, опускаясь на колени возле белого мраморного памятника с выбитыми датами рождения и смерти Лили, его окатывало такой же леденящей волной горя и ужаса, как в ту роковую ночь, когда он в первый и последний раз поцеловал ее холодные губы. Год за годом он казнил себя за совершенную в 20 лет ошибку и в какой-то момент до того измучился, что стал ждать смерти, как давнего друга. Лишь в самый последний миг, умирая от кровопотери и змеиного яда на грязном полу визжащей хижины, он вдруг нестерпимо захотел вернуться в прошлое и перекроить его заново. Кто же мог представить, что чудеса и в самом деле случаются и его последнее желание исполнится? Тем не менее это произошло. Его мольбу услышали, вернув его в собственное детское тело и подарив Северусу второй шанс, который он был просто обязан использовать. Глава 85. После подслушанного в коридоре спора между Слокхарном и мадам Помфри Северус загорелся идеей напроситься к профессору в добровольные помощники. Однако, как подступить к Горацию с подобным предложением, он так и не придумал. И тут, как это нередко происходило с Северусом в последнее время, вновь вмешалось провидение. Это произошло на тренировке по квиддичу, когда новый загонщик команды Слизерина врезался в Регулуса Блэка и сбил того с метлы. В результате падения с высоты Регулус оказался в больничном крыле со множественными переломами. «Черт бы побрал старикашку Слагги!» — возмущался Сириус, вернувшись из больничного крыла. «Из-за его лени Регулус теперь должен страдать. Так ведь от переломов есть костерост. Разве Регулусу он не помогает?» — удивился Джеймс, проявляя истинные чудеса такта. Регулус являлся сильным противником, и теперь, когда он временно вышел из строя, шансы Гриффиндора на выигрыш значительно повышались. Не помогает, потому что у мадам Помфри почти закончился костерост. С яростью хватил кулаком по столу Сириус, а ведь его просили сварить побольше. Надеюсь, теперь директор лично вмешается и превратит его в моржа. Если профессор Слакхорн станет моржом, то кто сварит костерост для Регулуса? Справедливо поинтересовалась Лили. Не знаю, как насчет превращения в моржа, но моя мать как раз сейчас бушует у Слокхарна. Видите ли, она не доверяет аптекам и требует свежесваренный костерост для ее дорогого сыночка. От нее чего угодно можно ожидать, особенно если дело касается Рига. Уверен, сорвись с метлы я, она бы и бровью не повела. Подумаешь, может, даже обрадовалась бы, все-таки одной проблемой меньше. Но Рег – это святое. За него она готова порвать глотку любому, с горечью добавил он. Так что не удивлюсь, если Слокхарна завтра не будет на занятиях. В любом случае после скандала, устроенного моей дорогой матушкой, ему и простейшего зелья не сварить, не то что костерост. Он может обратиться за помощью к старшекурсникам, обеспокоенно произнесла Лили. Она симпатизировала Регулусу и искренне переживала за него. Я бы не хотел, чтобы зелье для моего брата варили студенты, поджал губы Сириус. Пожалуй, есть только один человек, который наверняка справился бы с этой задачей. Признайся, Сев, твоя гениальная прабабушка научила тебя не только волчьему противоядию. Он с надеждой посмотрел на Снейпа. И как ты предлагаешь ему это сделать? Поинтересовался Поттер. Ингредиентов для костероста у Северуса не имеется. Можно, конечно, попробовать воспользоваться запасами Слокхарна, его кладовая никогда не запирается, а потом подбросить зелье в больничное крыло. Ну и любитель ты все усложнять, Джеймс, тоном профессора МакГонагалл произнесла Лили. Зачем воровать ингредиенты у Слокхарна, рискуя быть пойманными, а затем подбрасывать зелье мадам Помфри? Кстати, на ее месте я бы ни за что не стала давать студенту неизвестно кем изготовленное снадобье. Вместо этого можно просто предложить Слакхарну помощь. А чтобы Северус не привлек к себе внимание сами знаете кого, я могу тоже напроситься в добровольные помощники. И как же я тогда добуду воспоминания? В панике подумал Северус, однако не решился отказать Лили, понадеявшись, что выход обязательно найдется. На следующий день Слакхорн появился на уроке чуть позже обычного. Само собой, никто не превратил его в моржа, но выглядел он тем не менее неважно. Очевидно, матушка пригрозила ему всевозможными карами, шепнул Сириус Джеймсу, толкнув его локтем в бок, в том числе обращением в попечительский совет, где у нас полно знакомых. «Сегодня вы будете варить уменьшающее зелье», — уныло произнес Слакхорн, не глядя на класс. «Но профессор», — попробовала возмутиться Паркинсон, — «мы уже варили это зелье 3 урока назад. Ингредиенты вы найдете здесь», — не обращая внимания на ее реплику, Слакхорн слабо махнул рукой в направлении большущего шкафа, стоявшего в углу кабинета. «Инструкции, в ваших учебниках на странице 29, работайте». Час спустя Северус и Лили перелили изумрудное зелье в колбы, снабдили их этикетками и направились к преподавательскому столу. «Профессор Слакхорн, мы слышали, Регулус Блэк во время тренировки упал с метлы и теперь находится в больничном крыле», — участливо произнесла Лили. «Вы же знаете, он, брат нашего друга Сириуса, и мы очень за него волнуемся». «Да-да, бедный, бедный мальчик», — расстроенно подтвердил Слакхорн, принимая из рук Лили и Северуса колбы с уменьшающим зельем, даже не взглянув на результат. «Вы, очевидно, хотите навестить его. К сожалению, сейчас это невозможно. Пока кости Регулуса не срастутся, мадам Помфри погрузила его в лечебный сон. Мы бы хотели помочь ему», — сказала Лили. «Наверное, ему срочно требуется костераст. Вот я и подумала, может, мы могли бы его сварить. Впрочем, наверняка вы нам этого не позволите», — бесхитростно добавила она. «Отчего же не позволю?» — моментально попался на приманку студентки из Гриффиндора слизеринец Слакхорн. «Разумеется, это зелье считается продвинутым и обычно его проходит только после 5-го курса, но, ведь ваша прабабушка наверняка рассказывала вам о нем», — с надеждой повернулся он к Северусу, «не только рассказывала, но и показывала, как его варить», — подтвердил тот. «Уверен, мы справимся. Тем более, что вы, конечно же, будете наблюдать за нашими действиями и проверите окончательный результат», — Лили легонько пихнула Северуса локтем в бок. И тот закивал точно китайский болванчик. Неважно, насколько расстроен был Слакхорн, в отношениях с ним щепотка лести никогда не являлась лишней. Тем временем остальные студенты, также закончившие работать над уменьшающим зельем, потянулись к столу, укладывая в специальный ящик колбы, в которых переливалась жидкость самых разных оттенков. От зеленого, говорившего о том, что зелье сварено правильно, до ядовито-оранжевого, указывавшего на грубейшие ошибки в процессе приготовления. «Сев, Лили, вы идете?» – окликнул друзей Джеймс. «У нас сейчас история магии, забыли?» «Действительно», – спохватился Слакхорн. «Вам же нужно идти на урок. А впрочем, если профессор Бинс согласится, я мог бы попросить его отпустить вас с историей магии при условии, что вы сделаете домашнее задание, разумеется. Ждите меня здесь». Он весьма проворно для своего тучного тела поднялся с кресла и вышел из класса. «Вот это да!» — присвистнул Сириус. «На что только не решится человек ради лишней пары рабочих рук. 2 пар», — напомнил ему Сириус. «Тем более, везет же вам, не придется в ближайшие 2 часа слушать бубнеж Бинса», — с легкой завистью в голосе произнес Джеймс. «Ты справишься?» — тихо поинтересовался у Сириуса Римус. «Конечно», — улыбнулся тот. «Мы с Лили справимся вместе. Ну вот, все улажено», — раздался с порога бас Слакхорна. «Мисс Эванс и мистер с ней постанутся здесь и кое в чем помогут мне, а вы трое, марш на урок. Профессор Бинс не потерпит опозданий». Благодаря слаженной работе уже через 20 минут основа для костераста была готова. Северус с удовольствием наблюдал, как Лили проворно шинковала китайскую жующую капусту, норовившую схватить ее за палец, а затем, сыпав агрессивный ингредиент в котел, принялась толочь в пыль жуков-скарабеев. Пока они трудились, Слакхорн вполне предсказуемо куда-то исчез и появился лишь тогда, когда зелье было практически готово. «Превосходно!» — воскликнул он, сунув нос в котел. «Нужно лишь наложить остужающие чары. Вы прекрасно справились, друзья мои». Он наградил Лили и Северуса широкой улыбкой. 20 баллов Гриффиндору за помощь ловцу команды Слизерин. Слакхорн был так доволен, что даже засмеялся собственному каламбуру. «Можете отнести костерост мадам Помфри, только не выдавайте ей нашего секрета, договорились?» Сердце Северуса пропустило удар. «Если он сейчас отправится с Лили, шанс вытянуть из Слакхорна воспоминания о темном лорде будет безвозвратно упущен». «Профессор, но мы еще не убрали в лаборатории», — воскликнул Снейп, указав на грязный котел и рассыпанные по мраморной столешнице и полу остатки ингредиентов. «Пусть Лили сама отнесет зелье, а я помогу вам с уборкой, точнее, уберу все сам», — мысленно завершил он собственную фразу. Лили вопросительно посмотрела на него, но он только кивнул головой, знаком показывая ей, что все идет, как нужно. «Хорошо», — покладисто сказала она, — «я отнесу костерост. До встречи на обеде, Северус. Пока, Лилс, передавай привет Регулусу». Северус проводил Лили до двери и незаметно от Слакхорна запер ее невербальным заклинанием. Для того, что он собирался сделать, случайные свидетели были совершенно ни к чему. Вернувшись к котлу, Снейп молниеносно направил палочку на ничего не подозревавшего Горация и подумал: «Петрификус Таталус». Бедняга Слакхорн застыл в своем кресле, с ужасом глядя на Северуса и, словно по заказу, вступая в прямой зрительный контакт. «Лигелиминс». В голову Снейпа немедленно хлынул поток чужого сознания. Мысли и воспоминания Слакхорна калейдоскопом закружились перед глазами. Бесчисленные заседания клуба слизней, вручение значков старостам, уроки зельеварения. Полное отсутствие какой-либо личной жизни. Но вот, наконец, в слившейся воедино толпе студентов мелькнуло одно лицо. Том Риддл. Молодой, красивый, такой, каким Северус уже его не застал. «Пожалуйста, пусть он заведет с Горацием разговор о крестражах», — мысленно попросил Северус. И вот, после нескольких ничего не значащих сцен, он увидел то, ради чего нарушил школьные правила, фактически напав на преподавателя. Сильно помолодевший Слакхорн с густыми, блестящими соломенными волосами и светло-рыжими усами расположился в уютном кресле с высокой спинкой, ноги его покоились на бархатном пуфике, в одной руке он держал винный бокальчик, другой перебирал в коробке засахаренные дольки ананаса. Вокруг сидело с полдюжины мальчиков, среди них Том Риддл, на пальце которого поблескивало золотое кольцо с черным камнем, тот самый перстень, который Северус видел на столе в кабинете Дамблдора в ту роковую ночь, когда Альбус едва не погиб от темномагического проклятия. «Сэр, а правда ли, что профессор Вилкаст уходит в отставку?» «Том, если бы я и знал это, то был бы не вправе сказать вам», — ответил Слакхорн, укоризненно поводя покрытым сахарными крошками пальцем, хоть одновременно и подмигивая. «Должен признаться, я был бы не прочь выяснить, откуда вы черпаете ваши сведения, юноша. Вам известно больше, чем половине преподавателей». Риддл улыбнулся, остальные мальчики рассмеялись, бросая на него восхищенные взгляды. «Что до вашей сверхъестественной способности узнавать то, чего вам знать не положено, равно как и до осмотрительной лести, с коей вы обращаетесь к людям, от которых многое зависит. Кстати, спасибо за ананасы, вы совершенно правы, это мое любимое». Несколько мальчиков захихикали снова. «Лакомство. С уверенностью предрекаю вам, что лет через 20 вы подниметесь до поста министра магии. Через 15, если так и будете присылать мне ананасы. У меня в министерстве великолепные связи». Том Риддл лишь улыбнулся, остальные мальчики загоготали. Северус отметил, что Том, далеко не самый старший в их компании, тем не менее почитался в ней за главного. «Не думаю, что политика – мое предназначение, сэр», – сказал Риддл, когда утих смех. «Прежде всего, мое происхождение не из тех, что необходимо для подобной деятельности». «Глупости», — коротко отозвался Слакхорн, «яснее ясного, что вы, с вашими-то способностями, происходите из славного рода волшебников. Нет, вы далеко пойдете, Том, я в своих учениках никогда еще не ошибался». Маленькие золотые часы, стоявшие на столе Слакхорна, отзвенели 11. «Батюшки мои, неужто так поздно?» – удивился Слакхорн. «Вам лучше идти, юноши, а то наживете неприятности. Лестриндж, я рассчитываю получить от вас завтра утром письменную работу, иначе мне придется задержать вас в классе. То же относится и к вам, Эйвери». Мальчики гуськом покинули комнату. Слакхорн выбрался из кресла и перенес пустой бокал на письменный стол. Звук какого-то движения за его спиной заставил Слакхорна обернуться. Посреди кабинета так и стоял Риддл. «Живее, Том, вы же не хотите, чтобы вас в неположенное время застали вне спальни, вы все-таки староста. Сэр, я хотел спросить вас кое о чем. Так спрашивайте, мой мальчик, спрашивайте. Сэр, я хотел бы знать, что вам известно о крестражах». Слакхорн уставился на него, рассеянно поглаживая толстыми пальцами ножку бокала. «Пишите самостоятельную работу по защите от темных искусств, не так ли?» «Не совсем так, сэр», — ответил Риддл. «Я наткнулся на этот термин, читая кое-что, и не вполне его понял. Вам пришлось бы приложить изрядные усилия, Том, чтобы найти в Хогвартсе книгу, содержащую подробные сведения о крестражах. Эта материя очень темная, темная по-настоящему», — сказал Слакхорн. «Но вам-то, разумеется, известно о них все, сэр, такой волшебник, как вы. Простите, возможно, вы не имеете права говорить об этом. Просто я понимаю, что если кто и способен о них рассказать, так это вы». Вот и решился спросить. Северус подумал, что Риддл нашел идеальный ключ к обожавшему лезть Слакхорну. Он так тонко разыгрывал перед Горацием любознательного студента, что до поры до времени невозможно было догадаться о его истинных намерениях. Не оставалось сомнений, что Риддл остро нуждался в информации, которой обладал Слакхорн, и наверняка не одну неделю готовился к этому непростому разговору. «Ну что ж», — произнес Слакхорн, не глядя на Тома, но поигрывая ленточкой, украшавшей крышку коробки с засахаренными ананасами, «разумеется, если я предоставлю вам сведения общего характера, просто ради истолкования этого термина, вреда никому не будет». Словом «крестраж» обозначается материальный объект, в который человек прячет часть своей души. «Но я не совсем понимаю, как это можно сделать», «сэр», — сказал Риддл с легким оттенком волнения в голосе. «Ну, видите ли, вы раскалываете свою душу», — сказал Слакхорн, «и прячете часть ее в объект, находящийся вне вашего тела. После этого, если на тело кто-либо нападет или даже уничтожит его, вы все равно умереть не можете, поскольку часть вашей души остается неповрежденной. Правда, существовать в подобной форме». Слакхорн поморщился. «Немногие согласились бы на это, Том, очень немногие. Смерть могла бы казаться куда более предпочтительной». Владевшая Риддлом жажда узнать как можно больше была теперь видна невооруженным глазом. На лице его появилось выражение алчности, он уже не мог скрывать свое вожделение. «Но как же раскалывается душа?» «Что ж», — ответил, поежившись, «Слакхорн, вы должны понимать, что душа мыслится как нечто неповрежденное, целостное. Расколоть ее, значит, совершить противное природе насилие. Но как его совершить? Посредством злого деяния, высшего деяния зла, убийства. Убийство разрывает душу. Волшебник, задумавший создать крестраж, использует это увечье к собственной выгоде. Он заключает оторванную часть души. Заключает, как? Для этого существует заклинание, только не спрашивайте меня о нем, я его не знаю», — ответил Слакхорн, встряхивая головой, точно старый слон, которого одолели москиты. «Разве я похож на человека, который опробовал его? На убийцу? Нет, сэр, разумеется, нет», — поспешно сказал Риддл. «Простите, я не хотел вас обидеть». что вы, какие обиды?» — хмуро откликнулся Слакхорн. «Интерес к подобным вещам естественен. Для волшебников определенного калибра эта сторона магии всегда была притягательной». «Да, сэр», — сказал Риддл. «Я, правда, одного не понимаю. Мне просто любопытно, много ли проку от одного единственного крестража? Не лучше ли, чтобы обрести побольше силы, разделить душу на несколько частей? Ну, например, разве 7 не самое могучее магическое число? И разве 7, клянусь бородой Мерлина, Том», — возопил Слакхорн, «7. Неужели мысль об убийстве даже одного человека и без того недостаточно дурна? Да и в любом случае, разделить душу надвое уже плохо, но разорвать ее на 7 кусков». Теперь Слакхорн выглядел совсем растревоженным, он смотрел на Риддла так, словно никогда прежде его не видел, и Северус понимал, Слакхорн сожалеет о том, что вообще ввязался в этот разговор. «Разумеется», — пробормотал он, — «наша беседа всего лишь гипотетична, не правда ли, чисто научная?» «Да, сэр, конечно», — поспешно ответил Риддл. «И все-таки, Том, сохраните сказанное мной в тайне, ну, то есть тему нашего разговора. То, что мы поболтали немного о крестражах, вряд ли кому понравится. Понимаете, в Хогвартсе эта тема под запретом. Особенно лютует на сей счет Дамблдор. Никому ни единого слова, сэр», — пообещал Риддл и покинул кабинет профессора. Однако Северусу удалось мельком увидеть его лицо, наполненное абсолютным и в то же самое время безумным счастьем. HTTPS Поттер 6 Биб БЗ глава 23 Крестражи. «Благодарю вас, профессор, вы очень помогли мне», – прошептал Северус, в очередной раз наставляя на Слакхарна палочку. «Обливейт». Глава 86. «Мерлин Всемогущий, что со мной?» – заохал профессор Слакхорн, когда вновь получил возможность двигаться. «Кажется, мне нехорошо. Принести вам укрепляющее зелье, профессор?» – поинтересовался Снейп, весьма правдоподобно изображая испуганного обмороком преподавателя студента. «Да, пожалуйста». Флакон в сундучке на верхней полке шкафа с ингредиентами жалобно протянул Гораций. «Я говорил Дамблдору, что чрезмерные нагрузки мне вредны. И вот, результат перед вами». Снейп с трудом подавил усмешку. «Чрезмерные нагрузки. Да этот ленивый морж не работал и в четверть так же тяжело, как сменивший его на посту профессора зельеварения Северус. Порой он удивлялся, как вообще держался на ногах после уроков, ночных дежурств и варки зелий для больничного крыла, да еще при этом умудрялся выкраивать время на исследовательскую деятельность и разработку новых составов как для Дамблдора, так и для Темного Лорда». Снейп метнулся к шкафу, достал фиал с укрепляющим зельем и вытащил пробку, чтобы не утруждать и без того обессилевшего Слакхарна. «Благодарю вас, мой дорогой мальчик», – просипел тот, осушив фиал и, несмотря на слабость, не забыв вытереть шелковым носовым платком пышные усы. «Вы сегодня оказали мне поистине неоценимую услугу. Не окажись вы рядом, когда со мной случился этот досадный приступ, и я мог предстать перед второкурсниками в весьма неприглядном виде. Вам уже лучше, профессор?» – осведомился Северус, мечтавший поскорее убраться прочь. «Гораздо», – с облегчением вздохнул Слахгорн. «Можете идти, а то опоздаете на обед. Мисс Эванс наверняка волнуется, куда вы пропали». «Куда ты пропал?» – набросилась на Северуса Лили, когда он, запыхавшийся, уселся за стол рядом с ней. «Я уже успела отнести зелье Регулусу, а тебя все нет. Слакхорн задержал меня своими бесконечными изъявлениями благодарности», – ответил Снейп, беря себе пюре и свиные отбивные. После двухчасовой работы и сеанса легилименции есть хотелось нестерпимо. А еще хотелось как можно скорее остаться в одиночестве и проанализировать только что увиденные воспоминания Горация. «Как там Рек?» – поинтересовался Сириус. Снейп невольно отметил, сколько искреннего волнения за брата прозвучало в голосе Блэка. «Он еще спал, когда я уходила. Мадам Помфри взяла у меня костерост и быстро выпроводила за дверь», – ответила Лили. «Очень надеюсь, что завтра, после того, как зелье подействует, нам дадут навестить его», — сказал Северус, прожевав кусок отбивной. «Если к тому времени нашей матушке надоест играть в заботливую наседку», — буркнул Сириус, — «не хочу лишний раз с ней встречаться. Тем более, когда на мне гриффиндорская форма. Это для нее, как красная тряпка для быка. Хорошо еще, что мать не нашла у Рига твою книгу», — негромко прибавил он. «Не представляю, что случилось бы, если бы она увидела у него подобную вещь. Уверен, она закатила бы грандиозный скандал». «Не нашла бы», — так же тихо отозвался Северус. «Регулус не дурак. Он знает, с кем учится, и сразу же замаскировал искру под пособие артефакторика для начинающих. Он случайно не говорил тебе, какое впечатление произвел на него Ремарк? Сказал, что ничего сильнее и страшнее он в жизни не читал. Хотел обсудить книгу с тобой, но не успел». «Ничего, у нас впереди еще масса времени», – произнес Северус, весьма довольный тем, что услышал. «Теперь главное, чтобы Рек поскорее встал на ноги. Лично я бы предпочел, чтобы его подержали в больничном крыле еще пару недель», – встрял в разговор Джеймс. «Что вы на меня так смотрите? Рек – отличный парень, а еще он – прекрасный ловец и сильный конкурент. Вы что, не хотите, чтобы мы выиграли?» «Конечно хотим, но не такой же ценой», – осуждающе покачал головой Люпин. Остальные согласно закивали. Даже Сириус, всегда старавшийся четко разграничивать любовь к младшему брату и стремление во что бы то ни стало выиграть кубок школы, взглянул на лучшего друга с неодобрением. «Ладно, ладно, я сморозил чушь». Под общим натиском пошел на попятный Поттер. «Желаю Регулусу скорейшего выздоровления, и пусть победит сильнейший». Остаток дня тянулся для Северуса бесконечно долго. После обеда у них была трансфигурация, на которой он довольно успешно превратил ежа в подушечку для иголок и даже заработал от суровой МакГонагалл 5 баллов. Затем очередной скучнейший урок зати, на котором невзрачный профессор Пруденс, благоразумие, осторожность, ангел, вновь дал студентам задание законспектировать главу про Бобгартов вместо того, чтобы отрабатывать с ними на практике заклинание «Ридикулус». На самом деле они шли с ужасающим отставанием от программы. Северус отлично помнил, что в его бытность профессором Бобгартов проходили на третьем курсе. В тот год проклятую должность преподавателя Зати занимал Ремус Люпин, а Снейпу поручили ежемесячно готовить для него волчье противоядие. И чем же отплатил ему оборотень? Вместо благодарности Люпин сделал его посмешищем для всей школы, по сути подсказав Невиллу Лонгботтому обредить собственного Бобгарта, сурового профессора зельеварения, в платье и шляпу своей чокнутой бабушки Августы. Само собой, Снейп тоже не остался в долгу. Он с нескрываемым удовольствием дважды намекнул студентам об истинной сущности Люпина, и тому пришлось в итоге покинуть Хогвартс. К счастью, их вражда осталась в иной реальности, чего никак нельзя было сказать об отвратительном уровне преподавания Зати. Здесь вполне предсказуемо не произошло никаких изменений. За 3 года обучения они сменили 3 профессоров, каждый из которых был хуже предыдущего. О должности ходили дурные слухи, и мало кто отваживался принять приглашение профессора Дамблдора. Предыдущий преподаватель запомнился лишь своими бесконечными простудами и пропусками. Неудивительно, что они успели пройти лишь 1/4 программы, и до Бобгартов дошла очередь лишь на 4-м курсе. Однако на первом же сдвоенном занятии со слизеринцами Фиби Паркинсон, чей Бобгард превратился в огромного усатого таракана, хлопнулась в обморок, и ее пришлось отправить в больничное крыло. После этого печального инцидента профессор Пруденс, полностью оправдывая собственную фамилию, больше не устраивал практических занятий, заставляя умиравших от скуки студентов часами переписывать учебник. «Мерлин, неужели у нас никогда не будет нормального учителя по защите?» – возмущался Джеймс, когда они наконец вышли из класса. «Даже от занятий Бинса больше пользы, чем от этого убожества Пруденса. И вообще, я не понимаю, что не так с этой должностью. Посмотрите на МакГонагалл, Слакхарна, Флитвика, Спраут или того же Бинса. Они уже не весть сколько лет преподают в Хогвартсе, и все в полном порядке. В прошлом году я вообще не запомнил лица профессора Зати. Он все время или болел, или отлеживался после болезни. В этом, профессора Пруденса так напугал обморок Паркинсон, что он, похоже, забыл, что должен научить нас защищаться от темных сил, а не вызубрить их родословную. Чем мне поможет теория, если я столкнусь с настоящим Бобгартом? В его голосе послышалась легкая паника, и Северус вспомнил, как Поттер безуспешно пытался применить заклинание «Ридикулус», чтобы прогнать жуткое видение мертвых родителей. «Сколько раз тебе повторять, Джеймс, должность проклята», — назидательно произнес Люпин. «Отец закончил Хогвартс в 57-м году и рассказывал мне, что этот предмет преподавал очень знающий и толковый учитель. Значит, по крайней мере, до того времени все было в порядке, а ему неизвестно, как случилось, что эта должность попала под проклятие», — с любопытством спросила Лили. «Нет, я же говорю, во время обучения отца никаких проблем с этим предметом не возникало». Снейп молчал. В отличие от его друзей, он отлично знал, кто, когда и почему проклял место профессора Зати. Волдеморт не раз хвастался, что после того, как получил от Дамблдора отказ зачислить его в штат преподавателей, никто не удержался на этой должности больше года. «Дамблдор совершил очередную глупость», — говорил темный лорд с наигранной печалью в голосе. «Он мог заполучить самого лучшего, самого сведущего в темных искусствах преподавателя, однако не пожелал сделать этого. И вот результат. Теперь у юных волшебников вообще не будет шанса освоить Зати. Уверен, никто не захочет занять проклятую должность, а слух о том, что она проклята, расползется очень быстро». Темному лорду и в самом деле было чем гордиться. Благодаря его проклятию обучение защите от темных искусств велось в Хогвартсе ужасающе бессистемно. Даже если каким-то чудом Дамблдор находил толкового преподавателя, на следующий год его уже сменял другой. Студентам приходилось привыкать к новому человеку с совершенно иным стилем работы. Чего уж удивляться, что к началу 4-го курса их знания не просто оставляли желать лучшего, а находились в весьма плачевном состоянии. По сравнению с уровнем, на котором они сейчас находились, Поттера-младшего можно было смело назвать профессором. И, кстати, о Поттере-младшем, Снейп все чаще задумывался, а не пойти ли ему протаренным путем мальчишки. Разумеется, Идея создать отряд Дамблдора всецело принадлежала Альбусу. Именно с ведома и завуалированного одобрения старого интригана в тот год на должность преподавателя затем назначили Долорес Амбридж, ставленника министра магии Корнелиуса Фаджа, а заодно и его шпиона. Про Амбридж ходили настолько зловещие слухи, что Снейп недоумевал, как ее вообще допустили к студентам. Тем не менее его мнение на этот счет, как обычно, никто не спрашивал. Альбус лишь настойчиво посоветовал ему приготовить побольше настойки растопырника. «Так, на всякий случай, вы думаете, эта мерзкая жаба собирается пытать учеников?» Едва не вырвалось у Северуса после столь необычной просьбы. Однако он придержал язык. Дамблдор делился с ним лишь тем, что считал нужным, предпочитая скрывать остальную информацию. Несмотря на откровенное нежелание Альбуса сообщить истинную причину назначения неквалифицированного преподавателя на должность профессора Зати, да еще когда пятому курсу предстояло сдавать сложнейший экзамен СОВ, Снейп дошел собственным умом, что каким-то образом это снова связано с Поттером. Очевидно, Альбус решил, что в мальчишке пора воспитать лидерские качества, а противостояние с Амбридж вкупе с ее бездарным преподаванием как раз и способствовало данной миссии. Помимо всего прочего, возглавив отряд Дамблдора, 15-летний Поттер был вынужден значительно повысить уровень собственных знаний в столь необходимой ему в недалеком будущем защите от темных искусств. И знания эти понадобились ему в том же году, во время сражения с пожирателями смерти в Министерстве магии. Страшно представить, что могло произойти с Поттером и его друзьями, если бы не регулярные тренировки в отряде Дамблдора. Размышляя обо всем этом, Снейп понимал, что просто не имел права сидеть сложа руки, когда на них со скоростью Хогвартс-экспресса надвигалась первая магическая война. Наблюдая, как год за годом пост преподавателя Зати занимают бездарные волшебники, он все сильнее убеждался, что ему придется организовать нечто подобное отряду Дамблдора. Только, в отличие от Поттера-младшего, делать это пришлось бы втайне от директора, а значит, от Снейпа потребовалось пригласить в клуб по защите лишь узкий круг избранных, для верности связав их клятвой о неразглашении. Впрочем, эту задачу он оставил на второе полугодие. Сейчас перед ним стояли совсем иные вопросы, а для их решения было необходимо тщательно проанализировать полученные ценой немыслимых ухищрений воспоминания Слакхарна. Северус с трудом дождался окончания этого бесконечного дня. Когда все наконец разошлись по постелям, он закрыл глаза и принялся прокручивать в голове воспоминания Слакхарна. Снейп сосредоточился на юном Ридле, на пальце которого матово поблескивало кольцо Пиверелла с вставленным в оправу воскрешающим камнем. Темному лорду в то время, судя по всему, было не больше 17 лет. Это не исключало того, что на последних курсах он создал не один, а два крестража, а значит, еще до окончания школы убил как минимум двоих. Жертву, с помощью которой был создан дневник, Северус отлично знал. Пивс еще два года назад во всех подробностях поведал ему историю убийства Плаксы Миртл. Теперь, вычислив очередную жертву темного лорда, Снейп мог выйти на след перстня. Со времени их знакомства Северус ни разу не видел этого украшения на пальце темного лорда. Разумеется, кольцо Пиверелла могло храниться где угодно, но попытаться отыскать его все-таки следовало. Ведь, в конце концов, удалось же это Дамблдору. Завтра же начну по ночам наведываться в библиотеку и просматривать номера ежедневного пророка, начну с 1942 года, решил Северус, рассчитав, когда темному лорду должно было исполниться 16 лет. Можно будет на всякий случай проверить 1941 год, но мне все же кажется, что вряд ли лорд совершил первое убийство в 16 лет. Вот же я дурак, он стукнул себя кулаком по лбу. Я же не спросил Миртл, в каком году она умерла. Это поможет мне существенно сократить поиски. Окрыленный этой мыслью, Северус практически сразу заснул. День прошел более чем удачно, и теперь ему требовалось как следует отдохнуть перед предстоящими поисками следов очередного крестража. Глава 87. Первые несколько дней поиска не привели ни к какому результату. Спрятавшись под мантией-невидимкой и подсвечивая себе люмосом, Северус внимательно пролистывал газеты 30-летней давности, надеясь найти в них хоть какую-то зацепку. Но тщетно. Магическому миру того времени приходилось несладко и без темного лорда. Война не щадила никого, ни маглов, ни волшебников. Ежедневный пророк пестрел сообщениями о погибших во время налетов немецкой авиации и давал практические советы, какими чарами необходимо обезопасить дома от падающих с неба бомб. На четвертый или пятый день Северус понял, Еженочные походы в библиотеку приведут его на грань физического и магического истощения. Телу подростка, в котором он находился, требовался полноценный отдых. Это взрослый Снейп мог спать по 2-3 часа и при этом шпионить на два противоборствующих лагеря, вести уроки, варить зелья для больничного крыла, следить за тем, чтобы его змейки не ввязались в очередной конфликт, и патрулировать коридоры. Разумеется, хроническая усталость сказывалась на тяжелом характере Северуса, делая его практически невыносимым, однако этим все и ограничивалось. 14-летнему Снейпу подобное было просто не под силу. После того, как он задремал на чарах, а затем едва не взорвал котел на зельеварении, лишь чудом в последний момент отдернув руку, готовившуюся добавить в зелье лишнюю каплю крови огненной саламандры, Северус решил сбавить обороты и посвящать поискам информации в ежедневном пророке не более 3 часов в неделю. Само собой, это существенно замедляло его поиски, но иного выхода Снейп попросту не видел и принял ситуацию такой, какая есть. «Ты и так немалого добился», — успокаивал он сам себя, — «ты нашел один крестраж и знаешь про 2 других. До своего 16-летия ты вряд ли сумеешь их уничтожить, так что нечего пороть горячку и доводить себя до истощения. В любом случае раньше летних каникул ты не сможешь начать поиски кольца, а к тому времени наверняка отыщется необходимая тебе информация. Первый квиддичный матч в этом сезоне Северус, к своему стыду, попросту проспал. Он так вымотался за неделю, что не заметил, как задремал на трибуне, положив голову на плечо Лили. Проснулся он от громкого крика болельщиков в тот момент, когда Джеймс буквально вырвал из рук Регулуса маленький крылатый снитч. «Ты видел?» «Нет, ты это видел», — вопил рядом с ним Сириус, потрясая гриффиндорским флагом. «Мы выиграли», — приплясывала позади него Мэгги Уэйт, размахивая алым шарфом. Джеймс поймал снитч. «Ты все проспал», — тихо констатировала Лили, стараясь, чтобы ее слов никто не услышал. «Ага», — сдерживая зевок, кивнул Снейп, и всю неделю ходил как сомнамбула. «Ага», — снова кивнул Северус. «И, конечно же, не расскажешь мне, почему ты опять не высыпаешься и выглядишь, словно голодный вампир». Снейп с трудом удержался от смеха. «Вампир, сальноволосая летучая мышь». Все эти нелестные прозвища давали ему студенты за изжелто-бледный цвет лица и развивавшуюся за спиной, точно крылья, мантию. Ну и, конечно, за несносный желчный характер, служивший притчей во языцах ни у одного поколения юных волшебников. «А ты сильно обидишься, если я пока не стану тебе рассказывать?» Глядя ей в глаза, спросил Снейп. В действительности он не представлял, что будет делать, если она обидится. Посвящать Лили в свои страшные секреты Северус не собирался в любом случае. Он всерьез вознамерился уберечь ее от всех этих ужасов и не втягивать в водоворот войны, из которого запросто можно было не выплыть. «Можешь не говорить мне, если не хочешь, но ты должен перестать так мучить себя, Сев», — серьезно сказала Лили. «Чем бы ты ни занимался, тебе просто необходимо отдыхать. А, судя по твоему виду, ты совсем не спишь. Обещаю, больше это не повторится», — Снейп приложил ладонь к груди. «Ты права, я в самом деле перегнул палку». Оставшиеся до рождественских каникул недели промелькнули для Северуса точно один миг. Порой ему казалось, что даже на посту директора Хогвартса у него было гораздо больше свободного времени. Вечера, когда они не корпели над домашними заданиями, которыми, несмотря на приближающиеся праздники, заваливали четверокурсников, Снейп посвящал одному из своих многочисленных внеклассных занятий. Дважды в неделю он прогуливался по замку под мантией-невидимкой с Сириусом или Джеймсом, помогая составлять план для будущей карты мушкетеров. По-прежнему уделял внимание Регулусу и Барти или же, уединившись в выручай комнате, изучал дневники миссис Петтигрю, поскольку их общее желание сделаться анимагами никуда не исчезало. Напротив, теперь к неразлучной пятерке присоединился и Питер, внесший в проект настолько весомый вклад, что не взять его в команду было бы теперь просто в высшей степени неправильно. Конечно, Сириусу и Джеймсу поначалу приходилось не по нутру столь резкое сближение с Петтигрю. «Как хотите, а у него лицо предателя», — заявил однажды Поттер, когда они в один из воскресных вечеров собрались в выручай комнате, чтобы вдали от любопытных глаз поработать над картой. «Вы не забыли, с какой скоростью он помчался докладывать МакГонагалл о вашей встрече с Малфоем? Ты бы еще припомнил, как Мерлин зачаровал Экскалибур», — засмеялся Люпин. «Питер тогда просто испугался за Северуса и Сириуса, вот и позвал на помощь декана». «Что, к кстати, было весьма ответственным поступком. «Признайся, а ты бы так поступил?» – насупился Джеймс. «Нет», – моментально отозвался Люпин, – «но меня вряд ли можно назвать ответственным. Иначе я бы никогда не позволил Северусу остаться в визжащей хижине после самого первого приема волчьего противоядия». «И потом», – добавила молчавшая до сих пор Лили, – «именно Питер раздобыл для нас дневники своей мамы и отдал нам их совершенно бескорыстно. Он даже не просил стать анимагом вместе с нами». «Так ему и просить не надо», — усмехнулся Сириус, — «у него это в крови. Он же сам сказал, что пробовал следовать инструкциям своей матери, и у него все получилось. Скорее, это мы будем просить его показать нам, как нужно обращаться в животное. Тогда он тем более будет нам полезен», — резонно заметил Сириус. «Вы же сами понимаете, теория — это одно, а увидеть процесс на практике — совсем другое. И я полностью поддерживаю Ремуса и Лили, передав нам дневники». Питер тем самым стал частью нашей команды. «Не во всем», — поднял он руку, упреждая негодующий возглас Блэка, «мы, разумеется, не будем посвящать его в тайну Ремуса. И как ты собираешься скрыть от него пушистую проблему Люпина?» — выпалил Сириус, опасаясь, что его опять остановит. Питтигрю, как выяснилось, вовсе не такой простак, каким кажется. Увидев, что Ремус не может превращаться в животное, он сопоставит его отлучки каждое полнолуние и все поймет. «Значит, когда Северус сочтет нужным, мы возьмем с Питера клятву о неразглашении», не терпящим возражений тоном произнес Люпин. «В конце концов, это моя тайна и мне решать, кого в нее посвящать». После этого спор об участии Питера в их рискованном проекте прекратился, а Северус в очередной раз возблагодарил провидение за то, что в этой реальности они с Люпином стали настоящими друзьями. Разумеется, он привязался и к порывистому Джеймсу, и к эгоистичному Сириусу, но дружба с Ремусом была настоящим подарком судьбы, так же как и крепнувшая любовь Лили. Разумеется, все это время Северус регулярно получал от Слакхарна приглашение на очередные заседания клуба слизней. Теперь, после выполнения своей миссии, Северус ходил на эти сборища не отягощенные никакими заботами, да и Лили там очень нравилась. Еда была превосходной, а Слакхорн всегда старался развлечь своих юных гостей многочисленными историями из прошлого, в основном о знаменитых людях, которых ему довелось когда-либо учить. Северус обычно слушал его вполуха. Когда-то он уже посещал клуб слизней и знал наизусть все истории Горация. Но самое главное заключалось не в том, что происходило на собраниях клуба, а то, что случалось уже после них. Возвращаясь в Гриффиндорскую башню, Северус и Лили обычно задерживались в нише у окна, выходившего на Черное озеро и, отгородившись от всего мира, около четверти часа стояли, обнявшись. Это было только их личное время. Наговорившись за день, они, как правило, просто молчали, понимая друг друга без слов. Именно тогда Северус, набравшись храбрости, точно ему и в самом деле еще не исполнилось 15, снова поцеловал Лили. Ради этих 15 минут наедине с Лили Снейп был готов не только вытерпеть час болтовни с Локхарна, но и гораздо худшие вещи, например те, что предстояли ему в уже совсем недалеком будущем. За пару дней до отъезда домой Регулус попросил Северуса встретиться с ним после уроков на лестнице, ведущей к астрономической башне. Снейп недоумевал, почему Блэк-младший выбрал столь странное и неудобное место для разговора, но потом вспомнил, что Регулусу не слишком хорошо удавались чары отвлечения внимания и конфиденциальности. «Будет над чем поработать в следующем семестре», отметил про себя Северус. «Если бы я преподавал ЗАТИ, то непременно включил бы эти заклинания в программу обучения. Любому волшебнику не помешает скрываться от противника без помощи мантии-невидимки или дезиллюминационных чар. Вообще в последнее время он все чаще ловил себя на том, что мысленно продумывал план уроков ЗАТИ, которые хотел бы проводить в выручай комнате. Его останавливали две существенные проблемы. Первый являлся, конечно же, Дамблдор. Северус прекрасно помнил, насколько сложно было укрыться от бдительного ока директора, и если пока ему это удавалось, то не существовало никакой гарантии, что так же будет и впредь, а привлекать к себе внимание Дамблдора ему не хотелось совершенно. Это могло окончиться неназойливым приглашением в Орден Феникса со всеми вытекающими отсюда последствиями. Второй проблемой была дилемма морального характера. Северус понимал, что грядут страшные и темные времена, а значит, обучить защите требовалось как можно больше студентов. В противном случае все они рисковали стать в недалеком будущем жертвами пожирателей смерти. Вместе с тем, устроив массовый набор желающих подтянуть свои знания по этому невероятно важному предмету, с ней рисковал с головой выдать себя Дамблдору. В конце концов он решил, что на каникулах непременно посоветуется с Септимусом. Он не сомневался, что мудрый и безоговорочно поддерживавший его прадед поможет ему найти выход из создавшейся ситуации. «Прости, что заставил тебя тащиться сюда», — Регулус уже ждал его на ступенях лестницы, кутаясь в зимнюю мантию. «Не рассчитал, что тут будет так холодно», — добавил он. «Даже согревающие чары почти не действуют. Вот, держи». Он протянул Снейпу книгу. «Прости, что держал ее у себя так долго. Прочитал один раз и не удержался, решил сразу же перечитать. И как тебе?» Сделанным спокойствием поинтересовался Северус. «Очень сильно», честно признался Регулус. «И очень страшно. Пока читал, все время думал, неужели, если к власти придут такие, как Волдеморт, подобное будущее ждет всех остальных, например, маглорожденных. Ведь этого же не может быть». Он неуверенно посмотрел на Северуса. «А мне вот как раз кажется, что может», — безжалостно отрезал тот. «Разве не об этом мечтают многие чистокровные волшебники, например, твои родители?» «Да», — мрачно отозвался Регулус, — «именно об этом они все время и говорят, о превосходстве магов над маглами и маглорожденными, о том, что в Хогвартс берут всех, кого ни попадя, о том, что маглорожденных следует лишить палочек и отвести им роль прислуги. Раньше я боялся, что они заставят меня присоединиться к темному лорду, но теперь кое-что решил для себя. Правда, не уверен, что стоит посвящать тебя в мои планы. Я могу дать тебе клятву о неразглашении», — быстро сказал Снейп. Регулус находился на перепуте, и его ни в коем случае нельзя было бросать одного. «Да, клятва меня устроит», — серьезно кивнул Регулус. Северус произнес стандартную форму клятвы, и, судя по разбушевавшемуся вокруг них ветру, магия приняла его обет. «Я не пойду поперек родителей», — прошептал Блэк. «Если они захотят, чтобы я стал одним из приспешников темного лорда, я стану им, но лишь для того, чтобы не позволить ему осуществить задуманное. Я уже начал заниматься окклюменцией. В моем роду этот дар есть не у многих, но у меня, кажется, все получается». Рек, Северус настолько опешил от услышанного, что в первую минуту даже не знал, как реагировать на подобное признание 13-летнего мальчишки. «То, что ты замыслил, невероятно опасно, ты не представляешь». Пытаясь отговорить Регулуса, он едва не выдал, что сам прекрасно знаком с темным лордом. «Насколько он опасен?» — горько усмехнулся Блэк-младший. «Отчего же, я отлично это понимаю, так же как и то, что он не вполне человек. Родители все каникулы таскали меня на приемы к Лестринджам, и я видел, какие у него глаза. Я только пока не могу раскусить, что конкретно он с собой сделал». «Ты собираешься бороться с ним?» — севшим от волнения голосом спросил Снейп. «А ты разве нет?» — вопросом на вопрос ответил Регулус. «Или ты просто так дал мне ту книгу?» «Конечно, сейчас об этом не может быть и речи, но у меня в запасе как минимум 4 года. Я собираюсь как следует подготовиться, и к тому времени, когда родители пожелают, чтобы я вступил в ряды пожирателей смерти, я буду во всеоружии. Я могу рассчитывать на тебя в качестве союзника?» Он впился взглядом в лицо Снейпа. «Можешь», — кивнул тот, мысленно включив Регулуса в свой пока еще не существовавший кружок по защите от темных искусств, который теперь прямо-таки требовалось создать, хотя бы ради Регулуса. Глава 88. Выделить время на обстоятельную беседу с Септимусом Северусу удалось лишь на следующий день после Рождества. Сразу по возвращении им безраздельно завладела Эйприл. С утра и до вечера она хвостиком ходила за Северусом, восторженно смотрела на него и просила то поиграть с ней в волшебные кубики, то почитать ей сказку, то полистать альбом с колдофото. Обнаружив на снимках знакомые лица, малышка радостно восклицала: «Мама, папа, баба Иля, Сева, Эйпи». Находясь дома, рядом со своей семьей, Северус испытывал ни с чем не сравнимые чувства. В той, уже подернувшейся дымкой, прежней жизни его никто и никогда не ждал. У него не было ни одной фотографии, ни волшебной, ни обычной магловской, которую кто-то хранил бы в альбоме. Да что там говорить, до 18 лет он вообще ни для кого не представлял какого-либо интереса, особенно после того, как умерла мать, а в глазах Лили он стал пустым местом. Правда, потом долгие годы его скромная персона интересовала сразу двух выдающихся магов современности, но порой Северусу казалось, что для него было бы намного спокойнее, если бы они вовсе не замечали его. «В этот раз мне не пришлось ждать тебя целую вечность», — Ворчливо поприветствовал Северуса прадед. «Ладно, ладно», — вскинул он руку ладонью вверх, — «я все понимаю. Маленькая сестра, Рождество, твоя рыжеволосая подруга, без которой теперь не обходится ни один праздник, можешь не объяснять. Однако по твоим глазам я вижу, что тебе не терпится рассказать мне о чем-то важном». «Вы правы», — не без торжества произнес Северус. «Мне удалось применить к профессору Слакхарну легилименцию и посмотреть одно весьма важное воспоминание о юном темном лорде». Риддл прямо спросил Слакхарна, не лучше ли будет создать 7 крестражи. «Так что наши предположения об их окончательном числе верны. Кроме того, на пальце у совсем еще юного Риддла красовалось кольцо Пиверелла. То самое, что много позже едва не свело в могилу Дамблдора». «Так-так-так», от волнения Септимус даже подался вперед в своем кресле. «И где же сейчас этот перстень? Если бы темный лорд носил его, ты бы наверняка это заметил. Тайник, где спрятан перстень, если предположить, что его спрятали в тайнике, мне пока неизвестен. Но я намерен просмотреть сводку происшествий в магическом мире за несколько лет и попробовать выяснить, кто был принесен в жертву для обряда сотворения крестража. В библиотеке Хогвартса хранится подшивка номеров ежедневного пророка за последние 100 лет, но мне следует искать примерно с 1941-го. Не думаю, что темный лорд мог создать крестраж раньше, чем ему минуло 16 лет. Мы же оба знаем, сколько магической энергии требуется для подобного колдовства. Не сомневаюсь, что в газетах найдется какая-нибудь зацепка, с помощью которой я смогу отыскать и сам перстень. Кроме того, вы же помните о моем даре чувствовать крестражи. Я надеюсь, он поможет мне в поисках. С твоим планом невозможно не согласиться, одобрительно улыбнулся Септимус. Жаль, что мне не доведется отправиться с тобой в эту экспедицию. Северус внезапно вспомнил картину из своей иной жизни. Он стоит перед портретом Финиаса Найджелуса Блэка, а тот подробно отчитывается обо всем, что поделывают Гарри, Рон и Гермиона. Предусмотрительная Грейнджер захватила картину с собой из домана Гримма, не подозревая, как это поможет им в их трудных и опасных странствиях. Правда, девчонка практически сразу же воспользовалась заклинанием «Затмись», таким образом лишив Блэка возможности подглядывать за ними. Но слышать он от этого хуже не стал и в свое время сообщил Снейпу о местонахождении беглецов. Именно так Северус и сумел передать Гарри меч Годрика Гриффиндора.